Содержание и движущие силы политической модернизации. Единство мнений относительно движущей силы процесса политической модернизации в западной политологии не существует, но наибольшим авторитетом пользуется основывающаяся на функциональном подходе позиция Алманда и Пая. Они считают, что политическое развитие требует постоянного совершенствования функций, которые должна выполнять политическая система для обеспечения стабильности и эффективности всего социального организма. Изменение системных качеств и функций политических институтов, по мнению этих ученых, включает три процесса. Первый – структурную дифференциацию институтов политической системы и специализацию их функций. Второй – возрастание способности политической системы к инновациям, к мобилизации и выживанию – ПАЙ. И третье – тенденцию к равноправию. Рассмотрим эти процессы, отражающие содержание политической модернизации, несколько подробнее. Структурная дифференциация институтов политической системы отражает процесс усложнения социальных отношений вследствие реализации закона возрастающего многообразия деятельности людей и появления новых групп интересов. Политическая система должна быстро реагировать на появление новых требований. Осуществить это возможно с помощью структурной дифференциации и высокой специализации функций институтов политической системы. Страница 307. Каждая политическая структура, законодательная, исполнительная, судебная, выполняет четко очерченную функцию. При этом все специализированные структуры тесно взаимосвязаны и составляют внутренне интегрированную систему. Подобного разделения труда между политическими структурами не существует в политически неразвитых обществах. Обычно все властные и управленческие функции в традиционных обществах сосредоточены в руках узкого круга лиц и институтов. Возрастание способности политической системы к инновациям обусловливается потребностью социально дифференцированного общества в быстром приспособлении к меняющимся условиям своего функционирования. Увеличивающееся многообразие интересов и потребностей социальной группы индивидов заметно повышает конфликтность и интенсивность столкновения интересов политических сил, преследующих свои цели. Для урегулирования конфликтов, обеспечения общественного порядка и социального прогресса политическая система должна быть способна мобилизовать материальные и людские ресурсы для выполнения общезначимых целей. Для этого ей необходимо развивать свою мобилизационную способность. Степень модернизированности политической системы определяется степенью развития этой ее способности, а также способности к выживанию. Более сложные политические системы обладают значительным потенциалом к выживанию, поскольку располагают разнообразными каналами коммуникации и социализации – школа, вуз, церковь, армия и так далее. Через эти каналы политическая система культивирует определенные образцы политического поведения и внушает доверие к власти, поддерживает веру в ее законность, легитимность и справедливость. Тенденция к равноправию проявляется в снятии всех ограничений социальных, политических, национальных на политическое участие различных социальных групп, предоставление всем гражданам возможности свободного занятия государственных постов. Однако существует и другая точка зрения относительно содержания политической модернизации. Ее высказал американский политолог Хантингтон. Он связывает политическое развитие с процессом институциализации политических организаций и процедур. Только сильные и стабильные государственные институты, а также четкий правовой порядок могут обеспечить высокую адаптивность политической системы к постоянным изменениям внешней среды и способность реагировать на новые устремления и требования населения. Страница 308. Заканчивая рассмотрение теории политической модернизации, отметим, что сами ее авторы отрицают существование в чистом виде как традиционных, так и современных политических систем. Любая политическая система сочетает в себе элементы и традиционности, и современности, и в этом смысле является смешанной. И только преобладание тех или иных элементов в конкретной политической системе будет указывать на степень ее развития.